Итак, в мае 1827 года семерым студентам, в том числе и Пирогову, выдали по мундиру и шпаге, прогонные деньги и под присмотром адъюнкт-профессора математики Щепкина отправили в Дербент. Уехали, правда, шестеро. Седьмой по каким-то причинам так и остался в Санкт-Петербурге. Никак нельзя сказать, что Пирогов приехал в обитель благолепия, где студенты занимались лишь тем, что усердно впитывали знания как губка. Дело обстояло вовсе даже наоборот, еще почище, чем в Московском университете. Дербент, нынешний эстонский Тарту, а в средневековье русский город Юрьев, был населен почти исключительно одними немцами. Нынешние гордые независимые эстонцы, тогда еще не имевшие и своей письменности, едва ли не поголовно крестьянствовали на положении полукрепостных при немецких помещиках. Лишь немногим удавалось выбиться в люди, то есть стать кучерами, слугами в немецких домах и так далее. Соответственно, и в университете до приезда русских стажеров учились одни немцы. А у немецких студентов буршей традиции пьянства и буйства насчитывают не одно столетие. С давних времен по городам, где на несчастье мирных обывателей были университеты, практически каждую ночь шатались буйные пьяные ватаги студиозусов, били окна, а когда появились уличные фонари и их до кучи, потехи ради перевешивали вывески, устраивали кошачьи концерты под окнами спящих бюргеров, от которых те откупались, бросая в окно разнообразные съестные припасы. С развитием и совершенствованием полиции эти ночные забавы понемногу сошли на нет. Это в России пьяный хулиганищий студент был персоной, для полиции неприкосновенной. А немецкие шуцманы этих тонкостей не признавали, и тех, кто безобразие нарушал и водку упьянствовал, гребли всех подряд. Пьянство, правда, продолжалось с размахом, какого русское тогдашнее студенчество и не знало. Рекой лилась картофельная водка, особенно любимая буршами за сочетание крепости и дешевизны. Вдобавок не раз случались дуэли и на палашах, и пистолетах. За 5 лет, проведенных Пироговым в Дербенте вместо намечавшихся 2, смертельных исходов не было, но серьезные ранения случались. Дрались всерьез, без всяких защитных приспособлений. Это гораздо позже немецкие студенты дрались исключительно на шпагах, одетые в толстые защитные костюмы и защитные очки, так что все сводилось лишь к шрамам на лице, которыми принято было гордиться. Именно такой шрам заработал впоследствии знаменитый диверсант Гитлера Отто Скорцени, и, конечно же, им гордился. Самое интересное, что по большому счету дуэли имели и полезную сторону. Лучший свидетель — Пирогов. Самое вопиющее зло в обычаях этой жизни — дуэль — делает то, что ни в одном из наших университетов взаимные отношения между студентами не достигли такого благочиния, такой вежливости, как между студентами в Дербенте. О драках, заушениях, площадной брани и ругательствах между ними не может быть и речи. В то время как в России кулачный бой, синяки и фонари, площадная ругань и матерщина были явлениями незаурядными, то есть обычным делом. Что же, волей-неволей приходится взвешивать каждое слово и не распускать руки, зная, что оппонент 100% тут же вызовет на дуэль. Но пили все же, как слоны на водопое. Профессура взирала на это сквозь пальцы, они и сами когда-то были такими. У немцев есть даже старая поговорка: «Молодежь должна перебеситься». Отпив свое и отхулиганив в студенчестве, бурши становились трезвыми, благонамеренными врачами, чиновниками, пасторами, учеными. Вот только давно известно, есть большая разница между немецким и русским менталитетом. Таков уж немец перец колбаса. В известный момент в нем словно щелкает некая программа перезагрузки, и бывший пьяница, буян и дуэлянт переключается на трезвый и благонамеренный образ жизни. У нас, русских, увы, все иначе. Плохо мы умеем вовремя остановиться, меру знает душа, а душа у нас широкая. Попав в столь райский, с точки зрения исконно русского условия, значительная часть посланных в Дербент русских студентов попросту спилась с круга, причем иные кончили вовсе уж скверно. Пирогов вспоминает случай, когда он ехал из Ревеля в Дербент. Возница, русский, конечно, по извечному ямщицкому обычаю заглянул в придорожную корчму, где на него набросился босой и пьяный оборванец, а там, подбежав к экипажу, принялся последними словами крыть и Пирогова со спутниками. Те пригрозили сдать его в полицию, назвав беспаспортным бродягой. Тот оскорбился. Кто беспаспортный бродяга? Вы туда вашу душу читать умеете? Ну так читайте. И на колени сидящим упал мятый, скомканный диплом Московского университета на звание действительного студента. Прочитав фамилию, они тогда только и узнали своего бывшего соученика, с которым когда-то учились. Одним словом, у Пирогова были широкие возможности не просто разлениться окончательно, вообще спиться с круга, как многие. Однако, словно по мановению некой волшебной палочки, с ним произошла метаморфоза. Лично для меня, честное слово, удивительное. Картофельной водочки он и правда поначалу отпробовал, но очень скоро стал учиться серьезнейшим образом, как никогда не учился в Москве. Хотя дербцкая студенческая жизнь была гораздо разгульнее московской, было что-то такое неуловимо полумистическое в дербцком университете, что сделало из учившегося спустя рукава лоботряса, будем уж называть вещи своими именами, прилежнейшего студента, всерьез занявшегося не только теорией, но и практикой. Я работал. Дни я просиживал в анатомическом театре над препарированием различных областей, занимаемых артериальными стволами, делал опыты с перевязками артерий на собаках и телятах, много читал, компилировал и писал. Прежний лоботряс и недоучка исчез навсегда. Рождался будущий великий доктор. Всего через 2 с небольшим года обучения Пирогов получил золотую медаль за работу по перевязке артерии, а медалями, тем более золотыми, в Дербцком университете не разбрасывались попусту. Тема его докторской диссертации, которую он блестяще защитил и стал в 26 лет профессором хирургии, как раз и стала перевязка брюшной аорты, до того единственный раз в мире выполненная английским хирургом Эстли Купером, причем пациент умер. Выводы диссертации Пирогова были одинаково полезны как для теории, так и для практики. Он первым в мире описал подробно расположение брюшной аорты у человека, расстройство кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационных осложнений и предложил 2 способа доступа к аорте через брюшинный и внебрюшинный. Второй был гораздо менее рискованным для пациента, потому что в те времена любое повреждение брюшины грозило смертью. Сам Купер, познакомившись с диссертацией Пирогова, публично заявил: «Доведись ему делать ту операцию вновь, он избрал бы второй способ». Купер использовал как раз через брюшинный способ, отчего и потерял пациента. Возвращаясь домой, свежеиспеченный профессор заболел и остался для лечения в Риге, что стало очередным этапом его хирургических успехов. Выздоровев, Пирогов какое-то время оставался в Риге, много оперировал, ампутации, удаление опухолей, занимался тем, что гораздо позже стали называть пластической хирургией, выкроил безносому цирюльнику новый нос из кожи на лице. Вернувшись из Риги в Дербт, Пирогов занялся фасциями, волокнистыми оболочками, окружавшими группы мышц и отдельные мышцы. До Пирогова о них знали, но никакого значения не придавали, и во время операции попросту рассекали скальпелем при нужде и без нужды. Пирогов же вывел закономерности положения фасций относительно близлежащих сосудов, мышц и нервов, что оказалось полезным в первую очередь для хирургической практики, поскольку позволяло надежно и быстро найти правильный путь для перевязки той или иной артерии, как писал сам Пирогов, в работе «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», ставшей ключевой в создании новой научной дисциплины – хирургической анатомии. Потом Пирогов поехал в Париж, но ничего нового или интересного для себя там попросту не нашел. Так, кое-какие занятные частности и не более того. А нанеся визит известному профессору хирургии и анатомии Вельпо, Пирогов застал его погруженным в чтение «Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций». Учиться в Париже было попросту нечему. И Пирогов вернулся на родину, где в 1841 году был приглашен на кафедру хирургии медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Проработал там более 10 лет, создал первую в России хирургическую клинику, читал лекции по курсу хирургии, консультировал несколько больниц, придумывал новые инструменты для операций, но главное его достижение в этот период – создание начал антисептики. Бичом тогдашней хирургии было заражение послеоперационных ран. Даже после простейших операций, вроде удаления нарыва на пальце, не говоря уж о более сложных, рука распухала, начиналась гангрена, заражение крови или, как тогда говорили, Антонов огонь, и за 3-4 дня больной умирал. Видя, каким последствиям ведут даже простейшие операции, врачи вообще не осмеливались вскрывать брюшную или грудную полость, справедливо считая, что это равносильно убийству пациента. О микробах, как возбудителях болезней и инфекций, в том числе и гангрены, тогда не знали совершенно ничего. Однако Пирогов чисто интуитивно пришел к выводу, что Антонов огонь вызывается какими-то крохотными живыми возбудителями, которых он назвал миазмами. И после нескольких лет работы сделал вывод – миазмы попадают в чистые раны из зараженных. И разработал меры предохранения. Больных, у которых после операции обнаруживались признаки гангрены, клали в особую палату отдельно от пациентов с чистыми ранами. Пирогов стал требовать строжайшей чистоты белья, помещений и материалов при операциях и перевязках. Он стал первым ученым, понявшим сущность послеоперационных инфекций, значение и роль обеззараживания, то есть антисептики. Чуть позже учение об антисептике стал развивать известный английский хирург Листер, обнаруживший хорошее средство для борьбы с инфекциями – карболовую кислоту. А в начале 1865 года в одном из научных журналов появилась статья никому тогда неизвестного французского химика по имени Луи Пастер. Автор доказывал, что гниение, равно как и брожение, вызывается мельчайшими живыми организмами, которые так малы по размерам, что без микроскопа их увидеть нельзя. И организмы эти присутствуют всюду – на человеческом теле, в воздухе, в воде, в пище. Пастер пока что не употреблял слово «микроб». Своих крошек он называл «живыми ферментами». Но именно он и уже упоминавшийся Роберт Кох стали отцами-основателями микробиологии. Листер сделал из этого совершенно правильный вывод. Живые миазмы Пирогова и живые ферменты Пастера одно и то же. Благодаря работе Пирогова, Листера и Пастера в медицине началась новая эра. Эра антисептики. Вскоре были найдены более совершенные, чем карболовая кислота, антисептические растворы. Сулима, борная кислота, йод, марганец, реванол. Впервые в истории медицины хирурги рискнули с применением антисептики вскрыть брюшную полость и провести операцию на желудке. А в 1896 году была проведена и первая в мире операция на сердце. В обоих случаях работали иностранные врачи, но в основе антисептики лежали все же труды Пирогова. В 1843 году Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной, происходившей из родовитой, но обедневшей семьи. Увы, довольно часто великие люди в частной жизни ведут себя, мягко скажем, не вполне приглядно. Из песни слова не выкинешь. Так произошло и с Пироговым, чей брак оказался несчастливым исключительно по его вине. В семейной жизни великий хирург оказался законченным домостроевцем. Фактически он запер жену в четырех стенах. Театра не возил, потому что сам допоздна пропадал в другом театре, анатомическом. На балы с ней не ездил, балы безделье. Отбирал у молодой женщины романы, выдавая взамен научные журналы. Отстранял от прежних подруг, считая, что она должна всецело принадлежать ему, как он принадлежит науке. На четвертом году супружества Екатерина умерла при родах второго сына. А Пирогов чуть позже совершил очередной прорыв в медицине. На сей раз речь пойдет о наркозе. Наркоз, хлороформ и эфир впервые применили еще до Пирогова. Но именно он, опять-таки первым в мире, после долгих исследований и экспериментов, издал научный труд, в котором обобщил свою и предшественников работу, сделал важные выводы о влиянии наркоза на организм и разработал практические указания по применению наркоза. Именно после появления этого труда, переведенного во многих странах, применение наркоза из редких и случайных эпизодов стало массовой практикой. В России первую операцию под наркозом недели раньше Пирогова, 7 февраля 1847 года, провел его соученик по Дерптскому профессорскому институту Иноземцев. Однако с февраля по ноябрь этого года Иноземцев сделал под наркозом всего 18 операций, а Пирогов к маю того же года 50. За год в 13 городах России было проведено под наркозом 690 операций, 300 из них Пироговым. За все время своей хирургической практики он провел 10 тысяч операций с эфирным обезболиванием. К Как-то раз, проходя зимой по рынку, Пирогов увидел, как мясники распиливают на части замороженные коровьи туши, и острым взглядом хирурга моментально подметил, что на срезах очень хорошо видно расположение внутренних органов. Вскоре он использовал этот метод в анатомическом театре, распиливая специальной пилой замороженные трупы, и родилась новая медицинская дисциплина под названием топографическая анатомия. Сам Пирогов сначала называл ее ледяной анатомией. На основе множества распилов Пирогов составил первый в России обширный анатомический атлас, значительно облегчивший работу хирургов и давший возможность оперировать, нанося пациенту минимальные травмы. В 1847 году Пирогов снова впервые в мире применил наркоз не в гражданской больнице, а в обстановке боевых действий, в военном госпитале, расположенном близ аула Салты. Шла затянувшаяся на долгие десятилетия Кавказская война. С тех пор имя Пирогова неразрывным образом связано с военной медициной. Именно во время Крымской войны 1853-1855 годов Пирогов в осажденном Севастополе и сделал большинство из своих 10 тысяч операций под наркозом. Кроме того, он впервые в мире применил гипсовую повязку, накладывавшуюся на переломы, чем избавил многие тысячи людей от печальной участи стать инвалидами. До Пирогова хирурги сплошь и рядом прибегали к ампутации, даже при несложных переломах костей рук или ног. Некоторые исследователи считают главной заслугой Пирогова даже не операции, а работу по четкой организации военно-медицинской службы. Пирогов первым предложил сортировку раненых в зависимости от тяжести их ранений. Снова впервые в мире. Теперь раненых делили на 5 категорий. Первая – безнадежные и смертельно раненые. Вторая – тяжело и опасно раненые, требующие безотлагательной помощи, то есть операции шли здесь же, буквально в 2 шагах от позиции. Третье. Тяжело раненые, требующие также неотлагательного, но более предохранительного пособия, те, кого можно отправить для операции и в тыловой госпиталь. Четвертое. Раненые, для которых непосредственное хирургическое пособие необходимо только для того, чтобы сделать возможной транспортировку, то есть эвакуацию в глубокий тыл. Оперировали их, опять-таки, в полевых госпиталях, но после раненых, названных в пункте 3. Пятое. Легко ранены или такие, у которых первое пособие ограничивается наложением легкой перевязки или извлечением поверхностно сидящей пули. Впервые в мире, ну, не выкинешь из песни слов, Пирогов создал новую форму медицинской помощи на войне. Предложил использовать труд сестер милосердия, как их тогда называли. До того в качестве санитаров и медбратьев выступали исключительно мужчины. Правда, исторической точности ради нельзя не упомянуть, что практически одновременно с Пироговым по другую сторону линии фронта в английских частях практически той же работой занималась знаменитая Флоренс Найтингейл, получившая у раненых прозвище «Ангел Крыма» и «Леди с лампой». Второе за то, что она делала еженочные обходы всех госпитальных палат. Происходя из состоятельной семьи, она отказалась от личной жизни, всецело посвятив себя уходу за больными. С 1851 года она работала сестрой милосердия в одной из лондонских больниц и так хорошо себя зарекомендовала, что военные предложили ей отправиться в Крым, чтобы надлежащим образом организовать уход за ранеными. Она согласилась, лично отобрала 38 помощниц, и в 1854 году все они прибыли в Крым. Порой под их опекой было до 5000 раненых и больных. Сестры милосердия работали по 18-20 часов в сутки. Найтингейл и Пирогов шли голова в голову, но все же Пирогов организовал крестовоздвиженскую общину сестер милосердия чуточку раньше. Что любопытно, и Пирогов, и эта община, помимо чисто медицинских задач, сыграли немалую роль в борьбе с извечным российским злом – коррупцией. Еще на гражданке Пирогов потратил немало сил и нервов, чтобы избавиться от записного вора, директора госпиталя медицинской хирургической академии Лоссиевского. Под чутким руководством этого скота, иного определения он и не заслуживает, сложилась натуральная госпитальная мафия. Крали практически открыто все, что не было прибито и приколочено. Предназначенное для госпитальной кухни мясо среди бела дня развозилось по домам конторских чиновников. Аптекарь продавал на стороне все, что мог, от уксуса и лечебных трав до наркотических средств, входивших в состав некоторых лекарств, заменяя их, по определению Пирогова, золой разных растений. Воровали и на кухне не только мясо. Дошло до того, что стали продавать на сторону не только чистые бинты, компрессы и корпию, нитяные подушечки, которыми промокали раны, но и использованные в крови и гное. Когда Пирогов попытался прижать Лосиевского, тот быстренько состряпал и прислал ассистенту Пирогова Неммерту секретную бумагу. Заметив в поведении господина Пирогова некоторые действия, свидетельствующие о его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об он их мне. Немерт, человек порядочный, тут же отнес эту бумагу Пирогову, а тот отправился с ней к попечителю госпиталя, дежурному генералу Веймарну, и поставил вопрос ребром. Либо Лосиевского приструнят, либо он подает в отставку. Веймарн вызвал Лосиевского и устроил ему жуткую выволочку в присутствии президента Академии Шлегеля. Лосиевский со слезами на глазах просил у Пирогова прощения. Бес попутал Николай Иванович, и несколько месяцев был тише воды ниже травы. Потом его, нет, не наказали, а, как частенько случается во все времена с подобными субъектами, перевели в Варшаву, на гораздо более лучшее место. Там он и погорел. И в Варшаве занимался тем же самым. И, приехав как-то в Варшавский госпиталь, император Николай лично провел ревизию, по итогам которой велел отдать ворюгу под суд. За решетку Лосиевский не попал, но был лишен чина статского советника, штатский генерал, разжалован из главных докторов в ординаторы, то есть стал рядовым врачом, люто запил, отчего и умер. В Крыму Пирогов столкнулся с еще большим разгулом коррупции. Интенданты и казначейские чиновники воровали люто во все времена. Еще Суворов говаривал, что любого интенданта, прослужившего несколько лет, можно вешать без суда и следствия, и он будет знать за что. Исключения, взять того же отца Пирогова, встречались, но исключительно редко. Откаты отнюдь не изобретение нашего времени. Офицерам, приехавшим за деньгами для своего полка, приходилось отстегивать от 3 до 8%, в противном случае оказывалось, что денег в казне нет и неизвестно, когда будут. В известном романе Сергея Вценского «Севастопольская страда» великолепно описана сцена, когда приехавшего за полковыми деньгами офицера чиновник спрашивает, даже не понижая голоса, а чего стесняться, кругом все свои, «А какой вы мне дадите процент?» Истины ради нужно уточнить, что и у полковых командиров рыльце было в пушку. Они чуть ли не поголовно запускали руку в полковую казну. В конце концов дошло до того, что в обществе черный воротник интендантского мундира открыто именовали воровским воротником. Когда при очередном введении военной формы нового образца для саперного мундира запланировали черный воротник, узнав об этом, саперные офицеры подняли форменный бунт, обращаясь с открытым протестом к вышестоящему начальству. Аргумент был один-единственный. «Нас ведь теперь издали с интендантами спутать могут!» Аргумент показался начальству достаточно убедительным, и черный воротник был на эскизах перечеркнут. Вообще коррупция на Черноморском флоте имела старые традиции. Еще со времен Александра I в распиле казенных средств участвовали и высокопоставленные строевые офицеры, вплоть до главнокомандующего Черноморским флотом и портами, военного губернатора Севастополя и Николаева вице-адмирала Грейга, приехавшего в качестве личного ревизора императора капитана Казарского, прославившегося тем, что в 1829 году, будучи командиром 20-пушечного брига «Меркурий», успешно дрался с 2 турецкими фрегатами, у которых в общей сложности было 184 орудия, и сумел увести корабль, оторвавшись от противника, попросту отравили в 1833 году. И даже всесильный вроде бы начальник 3-го отделения и шеф жандармов Бенкендорф, расследовавший это убийство по личному приказу разъяренного императора, не смог найти концов и виновных. Столкнувшись с диким воровством, Пирогов вовсе не предстал этаким пылким правдоискателем, картинно рвущим на груди тельняшку. Действовал холодно и методично. Сначала с чисто научным подходом изучил сложившуюся систему, с которой уже встречался в случае с Лосиевским. Главарю крымской госпитальной мафии была необходима целая сеть сообщников-подчиненных, тех, что заведовали складами белья и перевязочных материалов, аптекой, транспортом, канцелярией, кухней, санитарами в палатах, а также принимали пожертвования на госпиталь. Уяснив для себя механизм, Пирогов поступил довольно просто, но эффективно. На все, выражаясь современным языком, материально ответственные должности Он расставил сестер милосердия крестовоздвиженской общины, не подчинявшейся местному военному начальству. Украсть хоть что-либо стало решительно невозможно. Ну как можно было подкатить с предложением о какой-нибудь грязной сделке к заведовавшей теперь транспортом старшей сестре княгине Екатерине Бакуниной, которая говорила открыто: «Я должна была сопротивляться всеми средствами и всем своим умением злу, которое разные чиновники, поставщики и прочие причиняли в госпиталях нашим страдальцам, и сражаться и сопротивляться этому я считала и считаю своим священным долгом». Бакунина, между прочим, происходит по прямой линии от Рюриковичей, которые старше Романовых. Но дело даже не в этом. Воры и казнокрады не могли наехать даже на сестру милосердия, простую крестьянку, а их вообще не помимо дворянок было немало. Потому что крестовоздвиженской общиной руководили двое — Пирогов и великая княгиня Елена Павловна, родная сестра императора. Попробуй тут наехать. Зато сестры милосердия привлекли в Херсоне к суду аптекаря, и тот, не дожидаясь оценки своих заслуг по достоинству, предпочел застрелиться. Увы. Пирогов, наводя порядок в госпиталях, не мог ничего поделать с интендантами, казначейскими любителями откатов и нечистыми на руку командирами полков. Они-то ему не подчинялись. После Крымской войны Пирогов, к сожалению, совершил крупную ошибку, пожалуй, единственную в своей жизни. Оказавшись на приеме у нового императора Александра II, он резко раскритиковал бездарные, по его мнению, действия главнокомандующего крымскими сухопутными силами и флотом князя Меншикова. С его стороны это, скажем прямо, был не самый умный поступок. Пирогов был великим врачом, но о военном деле имел самые приблизительные представления. Безусловно, не настолько, чтобы квалифицированно судить о способностях генерала с внушающим уважение послужным спискам. Проблема Меншикова, кстати, не разрешена до сих пор. Сразу после Крымской войны многие видные генералы, люди с большим военным опытом, разбившись на два лагеря, самым яростным образом спорили, в самом ли деле Меншиков был бездарен, или он просто-напросто сделал все, что мог, располагая тем, чем располагал, учитывая отставание русской армии в оружии и военной технике. Что прикажете делать самому талантливому командующему, если противник с безопасного для себя расстояния, как на полигоне, расстреливает целые шеренги его солдат из нарезных винтовок? А пули русских гладкоствольных ружей до врага попросту не долетают. Что делать, если с той же безопасной дистанции враг выбивает до последнего человека артиллерийские расчеты? Что делать, если парусные русские боевые корабли не способны драться на равных с пароходами противника и остается лишь затопить гордые парусники, чтобы преградить кораблям неприятеля вход в Севастопольскую бухту? Спор этот так и закончился безрезультатно. Стороны не пришли к единому мнению и перешел по наследству к военным историкам, которые опять-таки до сего дня не пришли к однозначному выводу. Одно известно точно. Меншиков никогда не совершал идиотских поступков, вроде того, который совершил командующий английскими войсками лорд Раглан. Я имею в виду печально знаменитую историю с атакой легкой бригады. Он послал бригаду легкой кавалерии, 600 сабель, офицеры, сплошь представители самых знатных британских фамилий, элитная воинская часть, в конную атаку на хорошо укрепленные, имевшие и артиллерию, русские позиции. Потери в бригаде были огромными, ее расстреляли, как мишени в тире. Лев Толстой, участник этого боя, вспоминал потом: «Наши солдаты плакали, стреляя в эту кавалерию». Охотно верится. Русские солдаты тоже были не сентиментальны, но они прекрасно понимали, что это не бой, а бойня, где они выступают не солдатами, а мясниками. Одним словом, Пирогов определенно дал маху. Порой встречается утверждение, что именно этот его доклад вызвал царскую немилость, из-за которой Пирогову и пришлось уйти в отставку из медико-хирургической академии. Впрочем, есть одна явная неувязка. Прием у императора состоялся в 1855 году. А в отставку Пирогов подал 2 года спустя. Что, император 2 года копил злобу? Плохо верится. Должны быть какие-то другие причины. Никак нельзя сказать, что Пирогов попал в особенно уж жуткую опалу. Его назначили попечителем учебных заведений сначала Одесского, потом Киевского учебного округа, На этих постах он написал несколько работ чисто педагогического характера. А в 1861 году поручили и присмотр за отправляющимися за границу для стажировки молодыми учеными. Окончательно он ушел в отставку по собственному желанию в 1866 году, когда новым министром народного просвещения стал граф Толстой, очевидно полагая заранее, что они не сработаются. Почему он так решил, лично мне непонятно. Толстой был отнюдь не бездарностью, видным государственным деятелем, автором достаточно интересных трудов «История русских финансов до Екатерины II» и «Римский католицизм в России», впоследствии президент Академии наук. Советские историки любили писать, что де прогрессивный Пирогов боролся с реакционером Толстым. Вздор и чушь собачья. Толстой вовсе не был реакционером. Скорее уж, его можно назвать просвещенным консерватором. Но в том-то и суть, что и сам Пирогов по своим политическим взглядам был именно что просвещенным консерватором. Без малейшей тяги к прогрессизму и либерализму. Совсем наоборот. В своих воспоминаниях он пишет, как однажды в вагоне его соседом оказался офицер, гвардеец-преображенец, который принялся Пирогову убеждать, что в России необходимо ввести конституцию. Тогда, мол, и настанет райская жизнь. Пирогов резонно возразил. Для конституционного правления нужны настоящие представители общественных нужд и интересов. А в России таковых пока что можно по пальцам пересчитать. И добавил пророческие слова. Пожалуй, у вас выйдет из конституции такая катавасия, что придется бежать вон из России. Вот пара высказываний Пирогова, наилучшим образом характеризующая его политические убеждения. «И по правде я не 20-летний юноша, и не могу увлекаться фразами о свободе, равенстве, братстве и тому подобными гремушками. Самодержавие для обширного государства с разноплеменным населением и еще к тому не везде оседлым имеет очевидные разумные основания. А историческое развитие дает этому образу правления у нас еще более прочное основание». Между прочим, здесь Пирогов почти дословно повторяет тезис, сформулированный даже не при Николае I, еще при Екатерине Великой. Одним словом, хотя и нет точных сведений, но при таких взглядах скорее уж Пирогова считали реакционером, размножившиеся в ту пору как кролики горластые либералы, не могли не считать. В реакционеры в то время записывали и за меньшее. Пирогов был человеком, духовно сформировавшимся в Николаевскую эпоху. И вряд ли ему был по вкусу тот разгул либерализма, что допустил Александр II, за что, в конце концов, и получил от благодарных подданных бомбу под ноги. После смерти императора Пирогов, кстати, оценивал его реформы довольно критически. В отставке энергичнейший Пирогов не сидел сложа руки. Он читал лекции по медицине в России и за границей. В 1870 году по приглашению Главного управления Красного Креста осматривал военно-санитарные учреждения на театре франко-прусской войны, причем исключительно прусские. Сейчас как-то подзабылось, что во времена той войны российское общественное мнение в большинстве своем было на стороне как раз Пруссии. Память о Семилетней войне быльем поросла. Впрочем, и в ее ходе особой враждебности к пруссакам не было. Россия и Пруссия с тех пор не раз выступали как военными, так и политическими союзниками, а вот французы в XIX веке дважды вторгались в Россию. И в 1870 году немало было вовсе еще не старых участников боев с французами в Крыму, а также тех, кто потерял там родных и близких от французских пуль. Как вы полагаете, кому они сочувствовали во франко-прусской войне? Тот-то. Кстати, Александр II наградил Георгиевскими крестами наиболее отличившихся генералов и офицеров прусской армии. Во время турецкой кампании 1877-1878 годов Пирогов был военным хирургом действующей армии. Скончался он в 1881 году от рака слизистой оболочки рта, ненадолго пережив Александра II. Последним его изобретением был новый способ бальзамирования, который применили к нему самому. Пирогов погребен не в земле. Гроб с его забальзамированным телом и со стеклянной крышкой до сих пор находится в подвале церкви в его бывшем имении Вишня, ныне попавшем в городскую черту Винницы. Кстати, если опять ненадолго отвлечься от главной темы, способ погребения Пирогова является серьезным аргументом против той нашей горластой и невежественной интеллигенции, что до сих пор требует убрать тело Ленина из мавзолея, поскольку где он не по-христиански похоронен. Я не питаю особых симпатий к Ленину, и уж вовсе не питаю их к интеллигенции. Но истина вещь упрямая. Интеллигенты наши по невежеству своему сморозили очередную глупость. С давних времен и православные, и католики порой погребали мертвых не в земле, в стеклянных гробах, каменных саркофагах, в открытых гробах, как это имеет место быть в Киево-Печерской лавре. Единственное непременное условие для того, чтобы такие похороны считались вполне христианскими, гроб должен находиться ниже уровня земли, как с гробом Ленина и обстоит. Итак, Николай Иванович Пирогов. Итог. Отец русской хирургии, основоположник военно-полевой хирургии, автор 4 классических трудов по военно-полевой хирургии, переведенных на все основные европейские языки и надолго ставших настольными книгами многих иностранных военных врачей. Труды по анатомии, патологоанатомии, клинической хирургии, опять-таки получившие широкое международное признание. Работы по педагогике. Более 10 тысяч операций с применением наркоза. Многолетняя успешная административная деятельность по линии как медицины, так и просвещения. 4 демидовских премии Академии наук. В 1840 году за хирургическую анатомию, в 1844 за полный курс прикладной анатомии, в 1851 за патологическую анатомию холеры, в 1860 за топографическую анатомию. Вот уж поистине великий врач всея Руси. И я стою на дороге и вижу призрак, и меня мучит вопрос, который мне вовек не решить. Когда он все это успел? Но успел ведь.